13 сентября прилетели в Пхеньян специалисты из России, Великобритании и Индии, из которых будет образовано жюри 15-го Пхеньянского международного кинофестиваля. Представитель Новой Зеландии прибыл поездом.